я сказал небрежно. «Продолжайте, продолжайте, я спешу. Кстати, где мои родители и моя весьма родственная тетя?» Он учтиво поклонился, стараясь не слишком выказывать изумление, развел руки в стороны. «Ваше благородие, если бы вы предупредили, я уверен, они бы дождались вас, а сейчас отправились погулять по зимнему летнему саду и вообще посмотреть столицу, пройтись по набережным, посидеть в кафетерии. Ваша тетя весьма энергично настаивала». «Да, она даже слишком энергичная», — буркнул я. «Хорошо, еще увидимся». Автомобиль под навесом, мокрый и покрытый дождевыми каплями, снег ветром и сюда забрасывает. Я с неохотой влез на такое же холодное сиденье, ну хоть не мокрое, с трудом завел и выкатил на улицу. За спиной заскрипели закрываемые ворота. На площади перед лицеем автомобилей вдвое больше, чем обычно во время занятий, прибыли все, в том числе и те, кто, как и я, имели освобождение от лекций. Я припарковался с краешку, охранник на входе на территорию лицея потребовал предъявить пропуск, уже забыл мое неблагородное лицо. Я предъявил и прошел на ту сторону, чувствуя себя так, словно возвращаюсь в светлое и безмятежное детство, где ни войны, ни интриг, разве что потешные детские драки. В нашей комнате только Толбухин, рыжий и лохматый, столица никак его не обтешит, равен Свуд на тренировке, готовится блеснуть на турнире, в здании шумно и несколько нервно весело. Мне Толбухин обрадовался, вообще парень всегда на волне оптимизма, сразу начал рассказывать, как уговорил одну, и как они вдвоем раскачали кровать, даже в стенку долбились, а барышня так стонала и кричала в экстазе, что слышно было не только за стеной, но и на улице. Я поморщился. Почему-то мальчишки думают, что чем больше женщина под ними стонет, то ей ух как хорошо и прекрасно. На самом деле все брехня и притворство, мужчины рады обмануться и считают, что эти вот вопли лучшие доказательства их мужской мощи, и вообще они прям монстры в постели. Женщины знают, что практически все мужчины вначале страшно обеспокоены мыслью, удовлетворит партнершу или нет, читают всякие руководства, обмениваются опытом, жадно слушают старших товарищей. С возрастом некоторых это перестает заботить, но большинство все так же переживают и стараются соответствовать тому, чего от них якобы ожидают. И женщины, чтобы поддержать в таких мужчинах уверенность, извиваются в постели, стонут, визжат, орут, демонстрируя, что вот уже в исступлении, спасибо, дорогой, ты прямо зверь, осчастливил. Честно говоря, меня это и раньше не заботило, я книжный мальчик, нравилось искусство, науки, а не это вот все, потому и не старался блистать в таком животном занятии. Просто трахался, влезал в брюки, быдло их называет штанами, и шел домой. Правда, и время было другое, все восхотели стать высоколобыми, а постоянно стараться кого-то трахнуть и бахвалиться, стало так же стыдно, как заниматься спортом, да еще такими пещерными видами, как бокс, борьба или вообще бои без правил. Мол, трахаться и козел может, а вот покажи, как тензорные уравнения решаешь. «Да-да», — повторил я вслух, — «покажи, как тензорные уравнения решаешь». «Чё-чё?» — спросил Толбухин ошарашенно. «Хвост через плечо», — сказал я, — «ты точно не английский шпион, а вот к Равенсвуду надо присмотреться». Это я сказал потому, что Равенсвуд только что вошел, остановился у порога, присматриваясь ко мне. «Я русский дворянин», — возразил Равенсвуд с нарочитым акцентом, то ли научился юморить, то ли копирует кого-то. «Ватбольский, ты с каким оружием выступаешь? Сперва надо экзамены сдать», — сказал я. «Ты точно сдашь», — сказал Толбухин. «И вообще, главное, турнир. К последнему бою обычно прибывает император, он же и награды раздает. Награды он будет раздавать», — подумал я мрачно, — «за турнир между курсантами». А неделю назад Наполеон III предъявил России ультиматум — увести войска из Дунайских княжеств и начать переговоры с Турцией. А наш император молодец, отверг ультиматум и разорвал отношения с Англией и Францией, даже не предполагая, чем это закончится. Весной Англия и Франция официально объявят войну России, а император что, поедет на охоту ворон стрелять? Зимняя сессия должна продлиться 3 недели, из них первую заняли консультации и экзамены. Одни сдавались легко, на некоторых зависал. К примеру, по географии нужно было знать все эти десятки, а то и сотни королевств, ханств, халифатов и кто с кем в союзе, а еще у меня на руках бывал учебник с названием «Механика», но я в него даже не заглядывал, а это, оказывается, нужный предмет. 5 дней, 5 дней затратил на это потребное кому-то, но не мне дело, а затем сутки отдыха и начался турнир, из-за которого съехалось множество гостей со всей империи. Родители многих курсантов тоже прибыли, решили не упускать зрелище боев, где участвуют их отпрыски. Жаль, нельзя выбирать себе противника, все решает жеребьевка, иначе я бы выбрал Горчакова, Толбухина или Равенсвуда и красиво бы продул им, чтобы вылететь в начале турнира. Это же целая неделя в выигрыше. А так моим противником оказался неизвестный мне курсант, ну как неизвестный, видел на занятиях, что-то серое и усердное, он в страхе смотрел на меня, когда мы вышли на арену. Я подмигнул ему, он затрясся, похоже, готов сдаться. Я тихонько шепнул ему: «На тебя все и женщины смотрят, покажем красивый бой». Пришлось постараться, подставляясь под его вроде бы страшные по мощи удары. Я дважды падал, наконец выронил меч и вскинул руки, признавая поражение. Что творилось на трибунах, не стал и смотреть. Поспешно покинул арену через запасной ход, метнулся по двору к выходу из лицея. Глава 8. Сюзанна не сказала, а прокричала в священной женской разъяренности: «Ватбальский, думаешь, я не понимаю, ты проиграл нарочито. Разве?» – спросил я в сибирском изумлении. «Я так старался, проиграть, разве проигрышем?» – возразил я высокопарно. «Можно сорвать мимолетную улыбку одобрения с ваших сочных уст широкого алого рта, графиня, и чтоб вы меня наконец-то заметили». Она сказала злобно: «Вас трудно не заметить, Ватбальский, наглые всегда на виду, даже, когда прячутся». Я сказал грустно: «Но вы, графиня, меня в упор почему-то. Я поражен в самую глубину сердечной мышцы, причем одним ударом эпикарду, миокарду и эндокарду, как сапогом муху. Вы безжалостны, графиня. Давайте пообедаем, а то мне бежать надо». Она окинула меня взглядом, полным подозрения, фыркнула: «Вам все равно придется быть на финале турнира». «Нет, не в качестве участника, это честь только для сильнейших, а вы не они. На финале обещал быть император, лицей, его идея, это вот все под его личным покровительством. Присутствовать обязаны все курсанты, это великая честь». «Куда я денусь?» — сказал я тоскливо. «Но нет невзгод, а есть одна беда, твоей любви лишиться навсегда». Она отшатнулась, я пояснил торопливо: «Это стих, ваше сиятельство, я бы никогда не осмелился к вам на «ты», а в стихах все можно, поэты вообще люди бесстыжие». Она усмехнулась, сказала саркастически: «Тогда вы точно поэт, но стих хорош, чей, да был такой Шекспир». Она вздохнула, выдохнула, после паузы сказала с подозрением: «Барон, я не знаю, что вы задумали, но на последнем дне турнира обязаны присутствовать. Будет перекличка». «Буду», пообещал я. «Ах, как жаль, что я проиграл. Побегу топиться». И в самом деле убежал. Подошла к концу неделя, что я давал Софии на улучшение состояния Скалозуба. Но прямо к нему поехать не удалось, по дороге наткнулся на Радбарта, сына герцога и вообще рослого и мускулистого красавца, что уже однажды отхватил от меня, но то было давно, а сейчас вот я проиграл схватку совсем ничем не примечательному курсанту, значит, тогда все было случайностью. «Ничтожество», — сказал он таким тоном, словно плюнул мне в лицо, «проиграть слабейшему на курсе? Ничего, закончим турнир и вышвырнем тебя, убожество, из академии». Я глубоко вдохнул, стараясь погасить быстро вспыхнувшую злость. Нельзя убивать, что хорошо и правильно, но в некоторых случаях я бы сделал исключение. Очень часто Ламброза прав, иногда по щенку видно, кого надо было топить во младенчестве. Но не только убивать нельзя, в академии нельзя даже драться. Скрипя зубами от злости, я перехватил его руку, задержал дыхание и сжал изо всей силы. Радбард вскрикнул, попытался выдернуть руку. Я отпустил, когда услышал легкий треск, а твердая кость под моими пальцами подалась, распадаясь на обломки. «Нехорошо бить слабых», — сказал я с укором, как не стыдно, и пошел дальше, скорбно вздыхая и покачивая головой. Радбард визжал поросячьим голосом и баюкал руку с раздробленной костью. Попавшиеся по дороге курсанты провожали меня непонимающими взглядами. Я бы еще молитву прочел, чтобы уж совсем войти в образ. Прямо от лицея помчался к особняку генерала, он сам уже не в постели, а в глубоком кресле у стола, читает Санкт-Петербургский вестник, посвежел, порозовел, даже мясо чуточку набрал, хотя саркопения должна бы активно противиться. «Сергей Сергеевич», — сказал я бодро, — «мое почтение». Он поднял на меня взгляд покрасневших глаз, все еще болен, но уже на боевой тропе егеря к выздоровлению. А, произнес он почти нестарческим голосом, тот непонятный курсант. Что ж, юноша, я свое слово держу. Вот список надежных хлопцев, что в огонь и в воду, хотя уже на пенсии. Я разослал указания и остальным явиться к вам для продолжения службы. Я охнул. Сергей Сергеевич, это уже не служба. Это так, занятие на пенсии. Он поглядел на меня строго. Юноша, мы всегда на службе Отечеству. И эти люди, что явятся к вам по моему приказу, да-да, не по рекомендации, а по приказу, они тоже на службе Отечеству. Вы им даете возможность служить и дальше, быть нужными. Я поклонился, скрывая замешательство. Превесьма благодарен, ваше сиятельство. Я даже не ожидал такого теплейшего отношения. Он сказал крепнущим голосом. Не надо благодарности. Вы служите Отечеству, это главное. Мы все ему служим до гробовой доски. И тем счастливы. Они служат, думал я, покидая его кабинет. И тем счастливы. Это важно для человека, быть нужным. Отправка на пенсию, это как бы намедленное умирание, а тут я подворачиваюсь с предложением послужить еще, ну как не обрадоваться, служение, это жизнь. Софья вышла меня проводить, я заверил, что с ее мужем все в порядке, еще пара дней, и начнет ходить по этажу, потом спустится и на первый, а то и вовсе в сад. Она горячо поцеловала меня, благодаря, горячая грудь прижалась к моей твердой и едва теплой, но воспламенила и там, кровь побежала быстрее, я воровато огляделся по сторонам, на этаже никого, затащил Софью в кладовку. «Ох», – прошептала она испуганно, – «может, не надо?» «Не могу», – признался я, – «сейчас я уже не в Отбальске, а что-то мохнато-копытное». Она стеснительно постановала, «я вообще-то не заморачиваюсь, слишком много гормонов выплеснулось в кровь, надо снизить уровень, а то даже соображаю хуже». Ладони жадно мнут ее горячее нежное тело. Как же эта сволочь эволюция придумала сделать процесс размножения таким увлекательным, кроме чувственного удовольствия, даже наслаждения, влезла даже в искусство и поэзию, хоть и в виде пролегоменов, но как здорово, как прекрасно, как по-звериному мощно. Уф-эф, я перевел дыхание, сердце бухает в груди, но сейчас я прекрасен, как ангел, в смысле, чист, не потребовалась даже дополнительная вязка. Сумел в первом подходе все выполнить и выплеснуть, молодец я, и вообще умница и красавец, все у меня получается, даже свинское по-свински прекрасно, со временем из свинскости перейдет в простые демократические слабости, а потом и вовсе ценности. Софья опустила задранную ей на голову юбку, выглянула из пышных кружев смущенная да не могу, красные не только щеки, даже шея, уши полыхают, хоть зажигая о них свечи. Как же стыдно, не в нашем случае, заверил я, мы помогаем друг другу в этой трудной и сложной жизни. Проследи, чтобы Сергей Сергеевич продолжал принимать микстуру. Я поцеловал ее в жарко полыхнувшую щеку и поспешил к автомобилю, нужно успеть заглянуть в свои земли. Скалозуб сказал, что бывших подчиненных сразу направил по адресу Белозерского имения барона Водбальского. При моем появлении в имении, с лавок поднялись 18 человек. Я малость прихренел от счастья. На удивление первые же присланные Скалозубом егеря выглядят намного свежее гвардейцев Преображенского полка. Я мысленно хлопнул себя по лбу, ну да, одна из привилегий егерей в том, что их отпускают со службы на 5 лет раньше, а сама служба проходила не в казармах и тупой муштре на плацу, а в лесу и горной местности на свежем воздухе. Василий вскрикнул. Смирно. Равнение налево. Ваше благородие. Прибывшие пополнение построено. Я сделал протестующий жест. Погоди, погоди, дай им осмотреться. Вдруг не захотят? Егеря заволновались. Я добавил тише, но чтоб услышали. Да и мне как-то не помешает. Вдруг не подойдут? Надо показать. Я не в отчаянном положении, что ухвачусь за каждого. Кто готов пойти ко мне в охрану, тоже буду смотреть и выбирать. Сейчас новеньких 18. По росту и габаритам это не орлы Преображенского полка. Но в войне меряются не объемом бицепсов, тут преображенцы точно вне конкуренции, а вот в искусстве убивать, а самим остаться целыми, все-таки у егерей перевес. И еще, у каждого на груди россыпь орденов, у кого вся грудь, у кого ряд, у двух всего по 3 ордена и по медальке, но ордена боевые, не за выслугу или протирание штанов при штабе. «Я барон Водбальский», — сообщил я, — «мой род из одного человека, но зубастого, Об этом может рассказать моя старая гвардия. Вижу, за мое отсутствие вы уже успели с ними пообщаться. Один из егерей, достаточно рослый, мускулистый и, как кажется, без капли жира на теле, сказал сдержанно: «Успели, ваше благородие, даже не верится, что вы такое проделали». «Стараемся», — ответил я. «Теперь о том, что вам предстоит. Вы сейчас на переподготовке, как вам, наверное, сообщил Сергей Сергеевич. А это значит, вам придется сперва привести себя в лучшую форму». Один из строя осмелился спросить: «И мы помолодеем, как те из Преображенского?» Я улыбнулся, покачал головой: «Нет, мы не молодеем, это женщины от наших зелий молодеют, а мы просто заново крепнем, избавляемся от болезней, набираемся той бодрости, что должна бы оставаться, но, увы, покинула». Все заулыбались, послышались облегченные вздохи. Похоже, уговаривать их даже на клятву крови не придется, уже пообщались с теми, кто был уволен из армии по потере здоровья, а сейчас все орлы, а кто не орел, тот лев. Сейчас каждый надеется пройти через такую же оздоровительную процедуру, а жалование на втором месте. Я велел Алисе подать досье на всех, кого отправил Скалозуб, особенно внимательно проглядел материалы на одного из них, Максима Перепелицу. Скалозуб сделал приписку, что Перепелица был подпоручиком и даже поручиком, но из-за споров со старшими офицерами его продвижение по службе придерживали, даже понижали дважды, но среди егерей у него авторитет все равно железный. «С сегодняшнего дня, — сказал я, — всем вам придется пить оздоравливающее зелье. Гадость, но результат того стоит. Пить придется всем, и тем, кто войдет в элитную гвардию, и тем, кто останется в простой охране. А как это будет определяться?» — спросил егерь, который Максим Перепелица. «Кто принесет клятву крови, — сказал я, — тот идет в гвардию со всеми ее привилегиями. У кого не получится, тот останется в простой охране, но у всех будет достойное жалование и человеческое отношение. Старшим назначаю поручика Максима Перепелицу». В ряду новичков переглянулись, кто-то спросил с интересом: «Поручика?» «Да», — подтвердил я, «а когда доведем вас до нужных кондиций, думаю, чин штабс-капитана будет ему впору». Василий, который наблюдал с крыльца, крикнул: «Максим, начнем с тебя, заходи». Перепелица первый принес клятву крови, и сейчас стоял передо мной, прямой и в то же время похожий на вросшую в землю скалу, крепкий и основательный, усы лихо закручены кончиками вверх, лицо в морщинах, есть шрамы и шрамики, челюсть квадратная, глаза с некоторым прищуром, как у человека, что постоянно в лесах и горах выслеживает дичь или противника. «Поздравляю, Максим», — сказал я и протянул ему руку. Он без колебаний принял ее. На войне быстро стираются различия между благородными и низшими чинами, рукопожатие крепкое, но в то же время осторожное, словно через это прикосновение старается что-то понять обо мне еще, кроме того, что сказал ему Скалозуб. «Ваше благородие, поручик», — сказал я, — «вы служите мне, частному лицу, я служу Отечеству, однако ваша служба пройдет в какой-то степени тайно. Егеря — это спецназ, это элитные отряды специального назначения. Мы будем выполнять задания, о которых государь-император как бы и не знает, а в случае чего скажет, что вообще о нас впервые услышал». Он нахмурился, взглянул с недоверием. «Я понял», — сказал со вздохом. «Выгляжу избалованным Борчуком? Хорошо, выставь лучшего бойца из своих, и если я его завалю в рукопашке, увидишь, я не тот барский сынок, каким смотрюсь». «Так надо, солдат». Он помолчал, окинул меня оценивающим взглядом. «Тогда я сам проверю, пройди сперва курс восстановления», — предложил я. Видел, как генерал взыграл. Он кивнул. «Я и сейчас любого бойца из императорской охраны свалю, а уж после зелья», — я сказал кротко. «Хорошо, сейчас посмотрим, кто еще пройдет клятву крови, потом пойдем и проверим друг друга». Василий вышел на крыльцо и крикнул зычно: «Следующий, заходить строго по одному». С новыми егерями получилось проще. Запускали по одному ко мне в комнату, на столе ничего, кроме громоздкого амулета, закрепляющую клятву крови, я объяснял условия. Из 18 только трое не решились на клятву, я их взял охранниками, такие тоже нужны. Почему по одному в комнату? А чтобы даже количество давших клятву оставалось в тайне. Дал человек клятву или нет, можно выяснить только после долгой и скрупулезной работы по косвенным признакам. Пусть повозится, если кому-то очень нужно, а потом мы сами с ним повозимся, Дескать, с чего такой нездоровый интерес? Официальная версия та же. На клятве крови у меня 5 человек, остальные простые охранники, как и все, разве что часть из них я гордо именую гвардейцами и снабжаю лучшим оружием. Ну, а то, что снабжаю не только оружием, и что на закрытом полигоне они до седьмого пота упражняются, это тоже видят только те, кто входит в мою особую гвардию. В рукопашке пришлось провести 3 поединка, он все никак не мог поверить, что я, совсем мальчишка, укладываю его с первых же секунд. Я сам малость удивлялся, именно малость, моя аугментация, способность ускорять реакции, а также здешние усиления тела делают меня вообще чудовищем в схватке. Наконец он поверил, проникся почтением, вижу по глазам, а я сказал мирно, дыхание у меня даже не сбилось. Пойдем, покажешь, как стреляешь. На полигоне Бровкин гоняет 2 своих, что недостаточно быстро одолевают полосу препятствий, даже перепелица хмыкнул, для егерей такая скорость просто позор. Иван, сказал я Бровкину, принеси пару винтовок, из последних, если наш поручик сходу разберется, он же будет обучать своих. Глаза у перепелицы вспыхнули, как только увидел мою винтовку с магазином на 5 патронов. Показывать ему пришлось недолго, настоящий стрелок, все схватывает и впитывает с первого раза. Когда он изготовился для стрельбы и посмотрел на меня с вопросом в глазах, я покачал головой. «Ты на виду, а я не хочу терять ни одного человека». Он понял, даже чуть благодарно улыбнулся, быстро улегся за бруствером, без подсказки раскинул ноги для упора и начал ловить в прорезь мушки круг мишени. Понравилось, что даже не усомнился насчет расстояния. Для винтовок, что на вооружении нашей армии, мишень за пределами, прицельная дальность в 4 короче, но стержневой штуцер Тувинина, что уже на вооружении французской армии, и английская винтовка Enfield с пулями, уже плывут на кораблях эскадры по Черному морю, и скоро-скоро эта мощь обрушится на Крым, где и начнется героическая оборона Севастополя, в которой чудом продержимся год и нанесем врагу почти равные потери. Глава 9. Егеря прибывают один за другим, а то и не по одному, обычно приезжают на телегах, забрызганные грязью с головы до ног, за дорогу не раз приходилось вытаскивать повозки из ям. В общей сложности прибыли 78 егерей от Скалозуба. Я охнул, вот что значит генерал, вот что значит масштабы. И это только первые ласточки, он при желании может подогнать и больше этих умелых и прекрасно обученных бойцов. Новеньких разместили в бараках, казарма занята гвардейцами Горчакова. Я сразу же со всей торопливостью занялся егерями Скалозуба. С торопливостью потому, что использую время турнира, он продлится еще несколько дней. Этих егерей оказалось и переучивать на обращение с моими винтовками не нужно. Рассмотрели, ощупали, некоторым даже удалось разобрать. А на стрельбище с первой же попытки показали результат выше, чем уже умеющие обращаться с таким оружием мои гвардейцы. Я взыграл, как дурной конь по росе. Это же какая ноша с моих плеч, теперь часть под управление Ивану Бровкину, часть Максиму Перепелице, пусть сами учатся и этих учат как стрельбе, так и новой тактике. Часть из нее егеря и так знают, типа скрытности, прицельной и быстрой стрельбы и умелого перемещения. Очень удачно получается с клятвой крови. Моя аугментация достаточно мощно расширяет возможности организма, потому на мне ограничение в количестве давших клятву не сказывается, или причина в другом, но мне пока без разницы, лишь бы работало, но пока прет, как надо. Не знаю, когда упрусь в предел, но пока его нет, а это здорово. Мои наработки в области технологий скоро придется скрывать еще как, пусть они всего на шажок опережают нынешние, а у меня со скрытностью хреновостенько. Кроме Ивана и Василия никто даже из гвардейцев не знает, что клятву крови мне дали эти 70 егерей, которых я получил от Скалозуба последней порцией. Сама клятва тоже подпадает под неразглашение, так что к ним еще будут безуспешно подбивать клинья насчет тайных сведений о том, чем занимаемся на закрытом полигоне, а я подумаю, передавать таких в руки органов, или моя служба охраны сама где-то прикопает по-тихому, чтоб меньше волокиты. Максим Перепелица, как офицер, быстрее других понял возможности новых винтовок, обалдел, смотрит квадратными глазами. «Теперь понял?» – спросил я. «Даже эти ружья нужно охранять пуще глаза. Стоит одну винтовку украсть, тут же за границей наладит их производство, а это урон нашему отечеству». Он сказал очень серьезно. «Ваше благородие, теперь понимаю, и даже не буду спрашивать, какой у вас чин. Я таинственно улыбнулся. Для всех я Барчук, что получил от князя Басманова имение с большим участком земли. Очень большим. Он взглянул испытующе. И вон там, как вижу, идет строительство, которое будем охранять. Там будут заводы, ответил я тихо и таинственно, чтобы он проникся важностью охраняемого объекта, о которых враг даже знать не должен. Он кивнул, сказал нервно: «Все сделаем. Разрешите идти, можешь начинать натаскивать своих людей», разрешил я, «пользоваться магазинными винтовками. Чем раньше научится, тем лучше. Скоро начнутся войны. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». В его глазах на миг появилось непонимание при незнакомом слове «бронепоезд», но быстро понял по смыслу, что это за явно новая секретная разработка, так что надо бдить, тащить и не пущать. Полковник Жилин, что как и перепелица, остервенело гоняет на стрельбище своих драгун, стараясь, чтобы хотя бы приблизились к показателям егерей. Не паркетный офицер, боевой, прекрасно понимает преимущество быстрой и точной стрельбы. Увидел, как я вынес еще две винтовки и передал Бровкину, подошел, привычно козырнул, взгляд очень внимательный. «Господин барон, вы ведь не успели послужить в армии, как я полагаю, по возрасту». Я кивнул. «Понимаю вас, полковник». Отвечаю сразу: «Не служил, потому не зашорен уставом. И многое делаю так, как надо, а не как деды-прадеды велели. И в штыковую своих людей не пошлю, если можно врага истребить плотным ружейным огнем». Он зябко передернул плечами. С хмурого неба то и дело срывается мелкий колючий снежок, усмехнулся. «Да, вы даже какие чудесные печки придумали. Уверен, такие спасут жизни многим солдатам, не дав им простудиться на морозе и умереть». Я ответил с удовольствием: «Рад, что вы заметили не только винтовки». Он коротко улыбнулся, не спуская с меня взгляда. «Горячее питание и тепло обеспечивают солдату и высокий воинский дух. Господин барон, ваши печки удивительны по своей простоте и продуманности. Позволите взять одну из них, представлю своему командованию на рассмотрение». «Берите две», разрешил я великодушно. «Их изготовить проще простого, всего пара листов железа да умелый портной, или жестянщик. Но лучше их делать из чугуна, теперь вижу. Вам спасибо, что в мое отсутствие охраняли имение». Он кивнул, продолжая рассматривать меня пристально и изучающе. «За это время мои драгуны изловили четверых лазутчиков. Соседи у вас беспокойные? Да, может быть, вам стоит попросить защиты у светлейшего князя Горчакова? Он, как я понял, к вам весьма расположен. А мы через неделю уходим». Я покачал головой. «Вы уже знаете, чуть раньше нас пробовал на прочность мой сосед Гендриков. Пришлось ему напомнить, что бьют не числом, а умением, как говаривал генералиссимус князь Суворов». Он чуть наклонил голову, но все еще не спускал с меня испытующего взгляда. «Да-да, еще с помощью новой тактики и нового вооружения. Убийственное сочетание. Спасибо, барон. Доложу князю Горчакову обо всем, что увидел. Мне есть что рассказать». «Вам спасибо, полковник». Мы пожали друг другу руки. Он вернулся к своих драгунам, из которых старается сделать что-то непонятное, вроде конных егерей. «До возвращения на турнир всего сутки, завтра финал, будет император, присутствие обязательно», но на прощание я спустился в щель, сразу на второй уровень, смирнёхонько сел у входа. Мне кажется, не только я начал понимать бозонный мир с его причудливой геометрией, но и он наконец-то заметил смиренную букашечку с очень высокой и сложнейшей организацией материи. Вряд ли бозонная вселенная заточена на развитие именно разума, скорее здесь при возникновении новых структур преимущество отдается более сложным, вся вселенная усложняется с самой первой миллисекунды, а человек и есть самое-самое сложное из всего, что случилось за все 14 миллиардов лет. Я сидел и старался уловить некие закономерности в этом хаосе, и наконец-то вроде бы начал догадываться, то ли окружающая меня часть мира начала вести себя так, чтобы я ее понимал, то ли сам настолько вникся, что уже часть этого мира, и могу пользоваться его возможностями, раз уж здешний. Да, здесь странноватая геометрия, большое помещается в мелкое, а звук переходит в мурашки по коже и гравитационное давление, ну а чё такого, так и должно быть, мы в чужую избу со своим уставом не ходим, да и не чужая эта изба, я свой, здешний, принимаю этот мир, это все и мое тоже, меня не должны обижать, я же никого не обижаю, не скажу, что это подействовало, вряд ли темная вселенная меня заметит и отреагирует, я же фрактал, но в конце концов сам привык, хотя это не я привык, а во мне то ли привыкла, то ли стерпелась или просто притупилась. И я начал чувствовать этот мир, на самом деле тот, но сейчас для меня он этот, свой, в котором мне уже почти уютно. Когда вернулся, в коридоре навстречу попалась Любаша, поклонилась так, чтобы лучше рассмотрел верх ее мощных вторичных, белых как молоко, пропела нежным голосом. «Ваше благородие, на обед бараньи ребрышки, как вы любите, или крольчатинку?» Еще гуся Тихон заколол. Я ответил бодро: «Хоть я и пацифист, но гуся ухомякаю. Гусь пока что не имеет прав человека, хотя закон по защите его чести и достоинства уже принят. Но это там, а здесь даже у людей меньше прав, чем у гусев моей родной и загадочной Сибири». Ничего не поняла, но улыбнулась широкой крестьянской улыбкой, вся сдобная, как свежеиспеченная булка, повела плечами, так крупная грудь заметнее, снова приглашающе улыбнулась. «Ну да, я в любом случае интереснее, чем обслуживающие имение мужики или строители бараков и мастерских. И даже случится ребенок, то либо обеспечу деньгами, либо вообще воспитаю вместе с другими своими детьми, как чаще всего бывает в господских домах». «Хороша была Любаша», — сказал я с удовольствием, «краше не было в селе, выбираю гуся». Она кокетливо улыбнулась, дескать, могу и ее выбрать, как и гуся, исчезла, оставив запах молодого тела. Почему-то чувствую его особенно, нужно чуточку подкрутить рецепторы. После чашки крепчайшего кофе, ну как же без него, хотя вообще-то могу, но зачем, кофе, еще и удовольствие из разряда благородных, хотя и берет начало из глубин желудка. Я вышел во двор, показался всем, подозвал перепелицу, тот подбежал, придерживая рукой саблю в ножнах. «Ваше благородие, отбываю», — сообщил я коротко. «В столице экзамен, турнир, всякие учебные дела и прочая скукота. В твоем подчинении все новенькие, что прибыли от Скалозуба. По сути, ты уже не поручик, а штабс-капитан. В звании повышать не могу, но жалование удвою. Хотя почему не могу, в моей армии ты уже штабс-капитан». Он вытянулся, щелкнул каблуками, вид обалделый. «Ваше благородие», — я сказал со вздохом, — «интересного у нас мало, но интересующихся много. Вы с Бровкиным знаете, что с ними делать?» Он ответил сдержанно: «Враг не пройдет». «Отлично», — сказал я, улыбнулся. «Кстати, поздравляю с повышением. Уже не ваше благородие, а ваше высокоблагородие». Вернулся в дом, металлическая дверь подвала тихонько звякнула, узнавая меня. В помещении пусто, абсолютно пусто. И только если посмотреть в расширенном диапазоне, можно заметить тускло поблескивающую пленку пузыря. Я повернулся к двери, запер, подумал и покрыл сверху еще и пленкой поверхностного натяжения. Пусть тонкая и незаметная, но ее не пробьешь ни кирками, ни топорами. Даже выстрел из сверхтяжелого танка выдержит, наверное, выдержит, но как танк спустишь в подвал, да и где его возьмешь? Задержал дыхание, сосредоточился, и прошло без всякого головокружения. То ли привыкаю, то ли во мне что-то перестраивается, адаптируется, становлюсь космополитичнее, гражданином двух вселенных. В кабинете все, как и было, когда оставил в последний раз, но нужно и здесь нанести на двери стену защитную пленку. Я не страхополох, но от копеечной свечи Москва сгорела, лучше перестраховаться, никто и ни с какими помыслами не может входить в этот кабинет без меня. Но даже, если со мной, нужно как-то придумать, чтобы то ли загородить чем-то пузырь, то ли как-то сделать тот угол неинтересным. Ну не могу же я не пускать сюда Сюзанну, Горчакова и других друзей. Я опустился за стол, финал турнира завтра, нужно быстро засветиться, после чего сдриснуть взад в имение, что-то Корницкий слишком долго копит силы. С другой стороны и я коплю, да еще как умело, молодец, но у него и числом поболе в несколько раз, и что-то не спешит, осторожничает, а это опасно. За дверью послышались шаги, такие мощные и уверенные, что я сразу представил командора из Дон Жуана, но дверь распахнулась, в кабинет по-хозяйски вошла Ангелина Игнатьевна. Глава 10. Я поднял на нее заинтересованный взгляд, только сам явился, а она как будто ждала, видеокамера у нее здесь везде, что ли. Она почти уперлась выступающим животом в край стола, еще чуть, и сдвинула бы своей массой, как нейтронная звезда пустяковый астероид, вперила в меня тяжелый взгляд. «Ишь ты», — прогремела она мощным голосом, — «как по-хозяйски ведешь себя, мальчик, а ну-ка встань». Я вытаращился с удивлением. «В чем дело?» Она уперла руки в бока и сказала с нажимом: «В том, что я старшая, ты обязан быстро встать, понял, и учтиво освободить мне место, потому что ты еще не дорос сидеть за столом в главном кресле. Учтиво освободить, понял, с вежливым извинением и приличествующими случаю жестами. Учись этикету, мальчик. Я слышала, как ты раньше куролесил, но у меня не разгуляешься». Я пробормотал: «Ангелина Игнатьевна, или как вас там, вы не охренели? С какой стати буду уступать вам это кресло?» Она повысила, и без того уже громовой, как труба третьего архангела, голос: «Да потому что, сняв с тебя груз попечительства далеких от нас по крови людей, мы взяли эту тяжкую и ответственную обязанность на себя, и теперь целиком и полностью отвечаем за тебя, за твои поступки, твои решения и даже за твои слова, сопляк. Ты все понял?» Я сказал также негромко: «За избавление от попечительства спасибо, но из огня да в полымя с какой стати? Нет уж, обойдусь». Она почти прокричала, начиная багроветь от злости: «Ты решил, что родители будут потакать? Не будут, потому что я лично прослежу, чтобы и Василий Игнатьевич поступал правильно, а не по прихоти избалованного подростка». Я спросил с любопытством: «И что вы, милая тетушка, сделаете?» Она чуть не задохнулась от гнева: «Не будешь слушаться, велю тебя выпороть, щенок». Я улыбнулся, хотя уже и меня начало потряхивать от злости. «Разве телесные наказания не запрещены?» Она злобно улыбнулась, показывая желтые, но крепкие, как слоновая кость, зубы. «В тюрьмах, но не в армии и дома. Ты узнаешь, что такое смоченные в уксусе розги». Я поинтересовался как можно спокойнее, но чувствую, как уже и я начинаю показывать зубы, а мое дыхание учащается. «И что же, меня будут сечь розгами?» И в полной мере, процедила она люто: «Хорошо так, с оттяжкой». «Здорово», сказал я, отчего она дернулась и вперила в меня недоумевающий взгляд. «Кто будет сечь, вы, тетушка?» Она фыркнула: «Я понаблюдаю, и посчитаю, чтобы отсчитали 20 розок, нет, 30, а то и 40, после чего тебя унесут на руках, а пороть будут конюхи». Я покачал головой: «Ангелина Игнатьевна, вы же не полная идиотка, это мое имущество, мой дом, и здесь все подчиняются мне, в том числе и конюхи, которых у меня пока что нет, как нет и конюшни». Она заявила победно: «Ошибаешься, щенок. С той минуты, как попечительство вернулось к твоим родителям, они здесь хозяева, в их власти дать тебе денег на мороженое, и в их власти не дать, а других денег у тебя не будет, уж я прослежу». Видя, что я не собираюсь уступать ей главное кресло, она развернулась и победно вышла, напоследок так бабахнув дверью, что рядом с косяком сорвалась с гвоздя некая картинка маслом и грохнулась на пол, посыпались осколки стекла. Мои кулаки сами сжались так, что кожа на костяшках едва не треснула, а дыхание участилось, стало горячим, как у дракона. «Это что же, вот так придется отстаивать свое право на самостоятельность? Настолько дико и глупо угрожать мне поркой, что даже на голову не лезет. Эта дура совершенно не понимает, что боярское время кончилось, понятие рода быстро тает, испаряется, только самые кондовые где-то в глубине своих земель могут всерьез говорить о родоплеменной власти, о традициях, о непрерывности рода и поддержании родового дерева в надлежащем виде, но боярка заканчивается даже там, а в столице кончилось, здесь совсем другие отношения. Хотя, конечно, я перегнул, родовые отношения так быстро не уходят, но время в самом деле другое, стремительно появляется совсем другой класс людей, которых раньше не было: промышленники, торговцы, судовладельцы, хозяева рудников и заводов. И хотя власть пока еще в руках аристократов, но слабеет, но быть членом рода, так уютно. Там слабый человек обретает силу, он уже не оторванный листок, кружащийся ветром в воздухе, а листок на толстой ветке могучего дерева. Он чувствует поддержку, он чувствует силу. Не род для человека, а человек для рода, и тогда род несокрушим. И так удобно, когда все за тебя решает род, ты всегда не виноват, какую бы глупость род не сотворил. Я поднялся, злой на себя. Чего сижу? Ощущение такое, что не хочу выходить, чтобы не встречаться с этой силой рода Ватбальских. Выходит, она меня уже начала нагибать. Еще больше озлившись, вышел, плотно закрыв дверь кабинета на все запоры, пошел по коридору, громко топая и бросая по сторонам грозные взгляды. Василий Игнатьевич, как я и ожидал, проводит время с Пелагеей Осиповной, как позже скажут, в активном отдыхе. Тепло одетые возвращаются с прогулки по Невскому, Я увидел издали, как подошли к воротам, велел быстро. «Шаляпин, доклад, все в порядке», — донесся басистый голос дрона. «Интереса к вашим родителям не замечено. Повышенного интереса. Бди», — велел я. «Если что, разрешаю применять спецсредства. Слушаюсь». Дежурный у ворот быстро распахнул для них калитку. Я поспешил навстречу, обнял, сказал с нежностью. «Не простудитесь, погода какая-то не такая, как хочется», — Пелагея Осиповна сказала расчувственно. «Похудел ты как, много работы, пойдем в дом, пообедаем». Я вздохнул, развел руки. «Не могу, срочно в лицей, там турнир, будет государь-император, обязаны быть все курсанты с чистыми шеями и вымытыми ушами. Я люблю вас, увидимся». Они с крыльца смотрели, как я лихо выехал со двора на улицу, а там погнал, наслаждаясь своими возможностями контролировать этот довольно простенький механизм. Автомобиль я оставил на стоянке перед громадой лицея, площадь заполнена каретами, колясками и автомобилями почти на треть, никогда такого столпотворения гостей не было. В финал императорского турнира вышли мой давний враг Радбарт и некий Винцингерди. Неужели Радбарту за эти 5 дней срастили сломанные кости? Сколько же золота вбухали в этих магов-лекарей? Слышал о таком, но не верилось в запредельную мощь того, не знающего. Хотя какой из него враг, он все еще курсант, и хотя я тоже, но сейчас я готов потягаться и с теми из преподавателей, которые его прикрывали. Да только нафиг мне они, пока не выходили на арену, распорядители чего-то ждали. Наконец по залу словно пронесся мощный порыв ветра. Из главного входа появилась целая процессия ярко и пышно одетых мужчин и женщин. Мужчины все в генеральских мундирах, с синими лентами и кучей орденов и звезд на груди, да и потому как не идут, а шествуют, видно, что не простых кровей, а впереди рослые и могучего сложения военный нет, не император, как я ожидал, похоже, великий или светлейший князь, кто их разберет. Возле меня появилась Сюзанна, от нее пахнуло дорогими духами, шепнула с явным разочарованием в голосе. Уже объявили, государь-император ввиду великой занятости не смог посетить финал, вместо него великий князь Александр Николаевич поздравит победителя и лично вручит награду. «Да какая разница», — сказал я, — «награда ж не подешевеет», — она сказала возмущенно. «Получить из рук самого императора, это великая честь. Лопай, что дают», — сказал я, — «а что с ним за девчонка?» «Александра», — буркнула она, — «его дочь, ей 10 нет, уже 11». Судя по ее взгляду и холодному тону, дочь великого князя не пользовалась любовью женщин высшего света. Да и мне тоже сразу не понравился ее надменный взгляд и горделивая походка, дескать, только она здесь человек, а все остальные – свиньи лохматые да еще и немытые. Великому князю тоже восхотелось хлеба и зрелищ, спросил я. Ах да, аристократы, тоже часть народа. Лучшая часть, уточнила она с достоинством. Да, согласился я, но скоропортящиеся. Аристократы не портятся. Портится все, изрек я. Прибывшие разместились в оставленных для них ложах в первом ряду, в самом центре великий князь с дочерью, по бокам его генералитет, ни одного я не узнал, во всяком случае, ни канцлер не удостоил своим присутствием турнир, ни глава тайной канцелярии, ни военный министр, тех я знаю по портретам в газетах, понятно, они работают. А эти, что с великим князем, играют короля? Да, хорошо играют. Все равно красиво, сказала она сердито. Красота, изрек я банальность, страшная сила, и как-то спасет мир. Парадокс, уходящая эпоха пестрых мундиров, цветных лент, эполет, аксельбантов и бранденбургеров, еще киверов с огромными яркими плюмажами. Даже солдаты все еще в разноцветных мундирах, как попугаи, и атакуют плотным строем во весь рост. Стреляя в них зажмурившись, все равно не промахнешься. Сюзанна начала шепотом называть имена и титулы гостей, получалось, все из родовитейших семей империи, то есть руководят армией, экономикой и политикой страны потому, что Рюриковичи и Гедиминовичи, а не потому, что искусные полководцы, экономисты, стратеги. Блин, система социальных лифтов совсем не работает. Такая страна обречена. Я внимательно рассматривал наследника престола, даже использовал зум, вглядываясь в безупречное лицо с ясными глазами цвета горного ручья и красиво очерченной челюстью. Николая I считают безоговорочно самым красивым мужчиной Европы. Его сыновья и внуки тоже такие же. Рослые статные красавцы, легко ломают подковы, скручивают в трубочки металлические тарелки, все с ясными крупными глазами, четко вылепленными лицами, рост 1,90 м, это, Конечно, не два с лишним метра Петра Первого, но в России и Европе средний рост мужчин равнялся 1,65 м. Так что да, великий князь Александр Николаевич, в России наследника именуют цесаревичем, выглядит великаном. Правда, у меня 1,85 м, подковы и я могу, но зачем портить сельскохозяйственный инвентарь? Сюзанна прошептала: «Боже, как красиво!» «Амур пердит», — сказал я. «Не пердит, а пердю», — поправила она педантично мой французский. «Нет, такая красота не проходит. А какие женщины? Вижу только платья и шляпы», — буркнул я. «Там внутри женщины». «Да», — она недовольно повела оголенным плечиком, потом кого-то увидела в толпе, просияла, помахала рукой. «Юн сортир», — поинтересовалась у меня. Мне на секунду показалось, что она восхотела покакать, спросил растерянно. «Чо-чо», она буркнула уже сердито. «Спрашиваю, можно отлучиться, не натворишь ли чего непотребного без моей опеки?» «А-а», сказал я с облегчением, забываю учитывать, что в высшем свете вообще нет плебейского русского языка, только благородный и такой изящный французский. «Топай, ничего не случится, кроме моего разбитого сердца, а то вон, глядя на тебя, красавец граф уже слюной захлебывается». Она исчезла, зашуршав юбками. Я сам поднялся, чувство тревоги нарастает, не могу понять, откуда ждать удар, сказал мысленно. «Мата, не спишь, здесь все в порядке?» «Не все», ответила она, порядок был нарушен приездом великого князя. «Да хрен с этим самодержавием, все равно свергнем». «Что еще?» «Много посторонних», сообщила она. «Здесь должны быть только участники турнира, их родные и родственники». «Так вот, много тех, кто никакого отношения». «Да-да, я проверила даже приглашенных посторонних. Я начал пробираться в сторону императорской ложи. Народу не так уж и много, но все равно меня толкали, иногда пихался я. Наконец приблизился на расстояние шагов 8, великий князь поднялся во весь громадный рост и поднимает над головой большую фарфоровую вазу, изукрашенную золотом сверху донизу. Даже надпись насчет чемпионства промелькнула. «Это приз», — прогремел его мощный голос, будущему победителю турнира. Чувство опасности нахлынуло с такой мощью, что у меня вся кожа пошла пупырышками, а тут еще Мата Хари вскрикнула: «Террористы, берегись, их много». Двое из гостей, что с виду ничем не отличались от других, вытащили из-за пазух самопальные устройства, их называют бомбами, швырнули одновременно в сторону императорской скамьи, но еще до того, как грохнули взрывы, еще трое метнули свои взрывные устройства, а четверо выхватили револьверы и пистолеты. «Ложись!» – заорал я, и, выхватив свой модернизированный глок, трижды выстрелил в террористов, что уже подбежали к ложе императора. Великий князь сдвинулся, загораживая своим телом девочку. Один террорист получил от меня пулю в висок, второй в скулу, а третий, что уже выхватил револьвер и наставил на великого князя, на мой крик повернул голову. Пуля ударила его в распахнутый рот и вылетела через затылок, вырвав с собой половину черепа. Красным брызнуло в стороны так, словно ударил лопатой по ведру с кровью. Я ощутил страх и подкатившую к горлу тошноту. Я же человек, как такое можно? Но с усилием вздернул трусливую душу на ноги и проорал ей: «Перестань интеллигентничать, перед тобой не люди, а цели». Еще два выстрела, в ускорении выхватываю взглядом тех, кто с оружием. Получилось так, что теперь уже я прикрыл собой великого князя, как он девочку. Некоторые очень замедленно бросаются в нашу сторону, вижу непонимание и отчаяние на их лицах. Алиса подправляет мне прицел, я только жму на спусковую скобу. Пули очень точно идут как в тех, кто бежит с оружием, так и в тех, кто просто старается подбежать ближе, чтобы снова метнуть бомбу. «Только не смотреть на убитых», — сказал я себе, — «уже не трус, а нечто лохматое с каменным топором. Делай, делай то, что надо». К счастью, охрана князя в форме, не спутаю, увидел только двоих на ногах, оба в крови, заорал им во весь страшный голос: «Откуда он у меня? Закрыть все выходы. Охранять, охранять. Никто не должен уйти». К нам метнулись еще пятеро, явно последние из боевого отряда. Я продолжал стрелять быстро и точно, спасибо аугментации, а я сам по себе уже съежился и глаза закрыл, но она, спасибо, холодно и точно делает, что надо обществу. Мата Хари передала, что охранники князя, которых он оставил охранять вход, сейчас спешно закрывают двери. Четыре последних выстрела, четыре террориста, пораженные пулями в головы, рухнули, заливая паркет кровью. Двое прорвались к великому князю, но тесак уже в моей левой. Я ударил дважды, два тела рухнули на бегу князю под ноги. Я сунул пистолет в пространственный карман, оглянулся на великого князя, уловил его напряженный взгляд. Подбежал один из его охраны, кровь струится из простреленного плеча. Я сказал быстро: «Стой здесь и бди, я пока посмотрю, лекари здесь есть, быстро сюда, помогите раненым, быстрее, быстрее, сопли жевать дома». Глава 11. Как водится быстро и красиво, хоть и запоздало, подбежала охрана, как остатки цесаревичной, как и охрана лицея. Меня окружили, сняли быстрый допрос, скорее, опрос. Я отвечал четко и грамотно, Мата Хари следит за каждым словом и постоянно напоминает, что я не тварь дрожащая, а право имею, данное мне эволюцией и великой сингулярностью, бойцом невидимого фронта, который являюсь, хотя руки все еще трясутся, как у сраного интеллигента, но никому нельзя показывать, что интеллигент, сожрут. Увидел в толпе Сюзанну с бледным лицом и рассерженными глазами, вот опять решит, что это я затеял, чтобы произвести на нее впечатление, мужчины только для этого и существуют, не надо было меня оставлять одного, все люди как люди, а я в отбальски. С мужчинами всегда так, только отвернись, он либо в драке, либо уже щупает афедроны порочных женщин. Наконец, охрана отхлынула, я уже собрался отыскать своего финансового директора и вернуться с нею домой, но подступили какие-то очень важные тузы и сообщили, что предстоит еще разговор в кабинете директора лицея, кое-что надо уточнить, и тогда я свободен. Мата Хари сообщила, что охрану великого князя почти всю перебили, уцелели только трое из тех, что оставались снаружи помещения. А вот из террористов удалось захватить живым только одного, сильно израненного охранниками еще во дворе. У двери кабинета директора двое охранников, уже новые, явно вызвали подмогу, меня остановили, хотели отобрать револьвер, я попятился. «Не хотите пускать? Не надо. Я пойду домой». Я повернулся, один зло крикнул: «Стой, это же ты положил бомбистов, ладно, иди с оружием». В кабинете Зильбергаус, но не в своем кресле, а стоит одинокой горой возле окна, в его кресле мужчина среднего возраста и средней внешности, только взгляд волчий, пахнуло опасностью, но не нацеленный на меня лично, а как бы от сильного и злого зверя, которому пальца в пасть не клади и в глаза не смотри. Еще один, уже в военном кителе, стоит рядом с Зильбергаузом и тихо беседует с директором. Когда я вошел, оба бросили на меня как бы по равнодушному взгляду и умолкли. Сто к одному, разговор шел обо мне. Да и вообще я же знаю, вселенная крутится вокруг меня. Одинокий волк в кресле Зильбергауза вперил в меня пытливый взгляд. Ватбальский, курсант, верно, ответил я, подмывало ответить так точно, и вытянуться, но тем самым признаю его власть над собой, а с какой стати, я не на службе, для меня старший здесь директор училища Зильбергауз, и меня не колышет, что в его кресло сел непонятный мне чужак. Он смерил меня недовольным взглядом, понял, не дурак, нахмурился. «Я глава охранной службы великого князя», — произнес он нехотя сквозь зубы. «Константин Карлович Риннинкомпф, у меня к вам, курсант, есть ряд вопросов. Первый, как вы ухитрились застрелить 11 человек? Нас в лицее хорошо учат стрелять», — ответил я и кивнул в сторону Зильбергауза. Тот важно надулся и засиял. Глава охранной службы раздраженно дернул щекой. «Я спрашиваю, как сумели сделать столько выстрелов? Вы за минуту уложили 11 человек. У меня нет часов», — ответил я. «Я человек бедный. Но если бы вы вооружили охрану современным оружием вместо того, чтобы учить красиво маршировать и безукоризненно выполнять штыковые приемы, они бы сработали быстрее меня». Зильбергаус сделал строгое лицо и с укором в глазах покачал головой. «Учащиеся лицея должны быть полны рвения и почтения к лицам такого ранга и чуть придурковаты с виду, как учил Петр Великий. Из чего?» — потребовал Риннинкомпф. «Вы стреляли». Я молча вытащил кольт из потайной кобуры и положил на стол. «Вот, 6 пуль, на таком расстоянии промахнуться трудно. А чем вооружена ваша охрана государя императора и великих князей?» Он поморщился, взял в руки кольт, покрутил барабан, рассматривая торчащие головки пуль. Высокий военный повернулся в нашу сторону и со скукой смотрел, как глава службы охраны проворачивает барабан кольта с заполненными ячейками и щупает пальцем выглядывающие рыльца. Риннинкомпф спросил властно: «Откуда это у вас?» «Вопросы выведут меня на скользкую дорогу», — я попытался перехватить инициативу, надулся и с самым напыщенным видом сказал громко и возмущенно. «Правильный вопрос, почему у вас нет таких? Ими же вооружена чуть ли не вся армия Соединенных Штатов. Даже у коровьих пастухов, их у нас называют ковбоями такие. Упущение или предательство, не можете вооружить армию, понимаю, но хоть элитную службу по охране первого лица». Они переглянулись, могут догадаться, чего это я так, но все равно нужно по возможности перехватывать нить допроса, отвлекать. Моя позиция шатковата. Вдруг доктор смотрел, что пистолет, из которого я стрелял, был чуточку другим, но в любом случае до пространственной барсетки добраться не дам. Высокий военный по-прежнему поглядывает на меня с вялым интересом, а Реннинкомпф переспросил в некотором обалдении. «Кого-кого? Первого лица?» — повторил я с возмущением. «Разве не считаете государя-императора и самодержца российского первым лицом в государстве, а в его отсутствие, великого князя и цесаревича?» Он поморщился, я вроде бы переборщил в пафосе, разговор серьезный и деловой, напомнил требовательно. «Ваш пистоль шестизарядный, однако вы застрелили 11 человек, ковбой любит стрелять сразу с двух рук», — ответил я на этот раз придурковато лихо, «я же молодой парень, что жаждет привлекать внимание, и ходит с двумя револьверами, это красиво, и подвешивают кобуры чуть ниже обычного, чтобы выхватывать скорее, но можно и с одним быстро сменить пустой барабан на уже заряженный пулями, как я и сделал. Вы не ответили, почему вашу службу учили в первую очередь быть красивой и радовать выправкой августейшие взоры, а умению стрелять не пробовали?» Он поморщился, уже злой, как черт, но все еще сдерживается. Военный внимательно слушает, поглядывает то на Реннинкомпфа, то на меня. Взгляд его строг, но что выражает, понять так и не могу. Явно царедворец высокого ранга, их учит с пеленок держать лицо кирпичом. Да и Реннинкомпф, похоже, побаивается этого надменного красавца, что удивительно, все-таки глава охраны императора чуть ли не первый по могуществу человек в империи, или я совсем чего-то недопонимаю. В дверь без стука заглянул один из военных чинов, сказал торопливо: «Константин Карлович, там привезли слуг и официантов, что могли быть замешаны». Реннинкомпф мгновенно вскочил. «Уже, мне надо допросить лично». Он вихрем выметнулся из кабинета, военный вздохнул, обогнул стол и по-хозяйски сел на место Реннинкомпфа. Встретившись со мной взглядом, устало улыбнулся и приглашающе указал на кресло по ту сторону стола. «Садитесь, курсант, у меня тоже ряд вопросов, хотя это и не прямое мое дело. Хотя начнем с того, который вам задал глава охраны. Откуда у вас этот кольт?» Я сказал почтительнейшим голосом. «В таких случаях говорят, нашел. Вот шел по дороге, смотрю, лежит. Будучи лояльным гражданином, поднял и тут же побежал, даже в припрыжку, чтобы сдать правоохранительным органам, но не успел. Пригласили на день закрытия турнира, а опаздывать нельзя. Там же великодушно обещался сам государь-император быть и присутствовать к нашему счастью и благолепствованию. Решил сдать завтра». Он нахмурился, брови сошлись над переносицей. Я ожидал взрыва гнева, в самом деле переборщил с иронией, но он сказал ровным голосом: «Я Раевский Николай Николаевич, глава военной комиссии, только вчера прибыл с военных заводов Урала». Я вытянулся, запоздало поняв, почему его лицо выглядит таким знакомым. Его можно назвать военным министром империи, видел на портретах. «Прошу прошения», не признал. Он смотрел с иронией, в глазах поблескивают гаснущие искорки, не пойму, что означают, Алису спрашивать некогда, молчу, а он сказал подавленным голосом: «Стыдно нашей системе, такую нужную вещь можно купить у презренных воров, а ее нет даже у охраны государя». Я чуть пожал плечами: «А кто мешал?» «Вот-вот», ответил он с раздражением, «вот-вот, Ватбальский, да, что-то слышала вас, суфражистки, несколько стычек с курсантами, а еще вы рассорились с нашими патриотами, доказывая, что войну, которая вряд ли начнется, обязательно проиграем». А во, мелькнула мысль, кое-что обо мне уже собрали, быстро работают. Неужели такую ничтожную персону заметили? Он чуть усмехнулся. «Мои дети общаются с детьми других работающих в правительстве, от них много узнаешь, в том числе и о наглом бароне Ватбальском, что вроде не социалист, не масон, а предрекает войну России, в которой та проиграет весьма позорно». Я сказал нехотя: «Да, были такие разговоры». Он потребовал: «Почему вы так решили?» Голос злой, даже раздраженный, у меня похолодели внутренности, А трепещущее сердце ощутило, как его берет в ладонь огромная когтистая лапа. Где-то в общении с друзьями переборщил, нельзя быть таким откровенным, но сейчас прижат к стене. Да ладно, человек я или тварь дрожащая, вздохнул и с несчастным видом загнул палец. Мы строим Севастополь и укрепляем Черноморскую бухту, но стройматериалы туда возим гужевым транспортом. А вот Англия и Франция перебрасывает в Черное море в пятеро больше через Палмира и в 30 раз быстрее. Он слушал молча, только лицо все больше мрачнело, наконец сказал с усилием. Я инспектировал заводы по производству оружия, так что не надо мне в каком мы виде. В его голосе я слышал явное недовольство, но я причем, не я же отказал в прокладке железных дорог, мол, в России они не нужны, а сейчас уже не успеть. За те месяцы, что остались до высадки десанта в Крыму, не нарастить выпуск винтовок, даже устаревшего типа, и тем более не дотащить их до Севастополя гужевым транспортом. Я рискнул проговорить. После поражения, как говорят наши преподаватели в лицее, умные работают над ошибками. Уверен, мы, если подумаем и примем меры, вернем все потерянное. У России больше всего-всего, чем у Англии и Франции. Хоть через 100 лет, но вернем.